Ясуги Масаси. Изгнанные из рая. Пролог. Человечество наконец достигло рая. Там оно смогло освободиться от старости. Морщины, проблемы со слухом и зрением, физическая слабость стали для него чуждыми. Не осталось болезней и травм, способные вечно оставаться молодыми и пышущими жизнью. Смерти более не стало. Если старость не приходит, то и жизнь будет продолжаться. Даже болезни и катастрофы не могли унести чьи-то жизни. Более не было необходимости держаться за бренное тело, которое лишь сковывало. Вечная жизнь, запредельные развлечения, полное блаженство. Человечество своими руками распахнуло врата рая. Именно в этом раю родилась Анджела. Благословенная, они и заботились и растили, возлагая большие надежды. Однажды она отправилась с родителями на побережье. Вода, покрытая коркой льда, никем не тронутые песчаные пляжи. Приятные звуки, подобные звону колокольчиков. Юную Анджелу очень поразил вид этого прекрасного пляжа. Она влюбилась в бескрайние море и небеса. Это чувство всегда грело ее душу. Она почувствовала, что знает этот манящий мир. Тогда же случилось еще кое-что незабываемое. Анджела присела на корточки, сгребла песок руками и сделала горку. Закончив вершину своей горы, она уперлась в нее руками, после чего надавила. Потом прижала руки к груди и загадала желание. «Стань цветком». В ответ на ее желание песочный холм начал сглаживаться и опадать. Песчинки двигались вниз, и горка стала совсем маленькой. Конусообразная гора начала менять свою форму. Из недр песчаного холма начал появляться цветок. Анджела представила в своем сознании милую космею. Она и получилась из песка. Листы, стебель и сам цветок. Все было из песчинок. Подул морской бриз, песчинки начали опадать, но конструкция удержалась. На этом пляже из песка можно было сотворить все что угодно. Однако это пока был предел Анджелы. Она оглянулась. Мама с гордостью смотрела на нее и улыбалась. Папин взгляд тоже был полон тепла. Анджела снова принялась что-то строить. Думая над тем, что бы сделать в этот раз, она услышала голос, окликнувший ее. Она обернулась, вторив ему. Там стояла девочка с изумрудно-зелеными короткими волосами. Она была приблизительно одного с Анджелой возраста. Она указала пальцем на космею. «Это ты сделала?» «Ага. Я тоже хочу. Как это делается?» «Но...» Анджела колебалась. Все было просто. Но она сомневалась, справится ли с этим девочка. У самой Анджелы не было друзей ее возраста, так что она была очень рада, что кто-то обратил на нее внимание. «Сейчас покажу». Анджела сгребла песок и прикоснулась к нему руками. «Вот так. А потом просто загадываешь желание». В этот раз она сделала тюльпан. «Ничего себе!» Глаза девочки засияли. Анджела довольно улыбнулась. «Кстати, как тебя зовут?» «Кристин», — ответила девочка. «А я Анджела. Рада знакомству». «Ага. Я впервые к морю пришла. Здесь так здорово». Анджела была рада тому, что у нее появилась подруга. Кристин собрала кучу из песка. «Чего бы такого пожелать?» Взволнованная, она положила руки на песок и загадала. Крупинки начали осыпаться. Но ничего так и не появилось. Была лишь куча песка. «А?» Анджела начала смеяться, а Кристину коризненно посмотрела на нее. «Прости, прости. Ты слишком колебалась, когда выбирала. Нужно загадать что-то одно». «Что-то одно, что-то одно», шептала Кристин, собирая новую кучу. Она была слишком взволнована и не смогла сосредоточиться. И в итоге получилось что-то вроде картофелины. «А? Почему?» Анджела снова рассмеялась. Кристин надулась. «Уверена, все дело в песке. Вот уж вряд ли». Анжела сгребла песок Кристин, загадала желание, и на том месте расцвел анемон. «Вот». Кристин, надувшись, молча собрала новую кучу. Она взялась за нее обеими руками. Песок начал двигаться. Поверхность начала осыпаться, в этот раз все вышло иначе. Под песком что-то было, и это что-то вырвалось из вершины. Сильная рука, сжатая в кулак. «А!» Кристин закричала. Удивленная Анжела тоже подскочила. Куча рассыпалась, из нее появилось нечто с человеческими очертаниями. Рука дернулась, стряхнув песок. Нога, появившаяся из песка, нанесла неистовый удар. Кристин смотрела на хоть и маленькое, но до ужаса сильное существо. Анжеле уже доводилось видеть таких. Это был Архат, стоящий на защите рая. Архат, санскрит, достойный. В буддизме человек, достигший полного освобождения от страсти, агрессии, неведения, гордости и зависти, и вышедший из колеса перерождений. И эта его миниатюрная версия была в ярости. Он раздавил космею Анжелы, пнул тюльпан и наступил на анемон. Анжела, чуть ли не плача, обратилась к Кристин. «Зачем ты его создала? Не знаю, я еще ничего не загадала!» Результатом обиды Кристин, не умевшей еще создавать предметы, и стало это воплощение. Но тогда они этого еще не понимали. Архат посмотрел на Анжелу и Кристин. Никакого успокоения, лишь злоба была в его глазах. Пока девочки смотрели, он сунул руку в гору песка. Он вытащил оттуда меч с длинным лезвием. Он направил огромное лезвие на них. «Да ну, не может быть!» Только успела пробормотать Анжела, как Архат взметнулся в воздух. Это рай. И его жители, Анжела и Кристин, не могли получить ран. Уж тем более от песчаной куклы. Но они были слишком напуганы, поэтому и побежали. Анжела искала того, кто мог бы их спасти, и увидела родителей. Мама и папа просто улыбались и ничего не делали. «Анжела, сзади!» Кристин закричала. Архат был в воздухе, меч был высоко поднят. «Нет!» Щелк. Щелкнули пальцы. После чего Архат рассыпался в пыль. Он стал обычным песком. Перед ними стояла настоящая красавица. Ее блестящие изумрудно-зеленые волосы развевал морской ветерок. Одним щелчком пальцев она заставила Архата исчезнуть. «Мама!» – облегченно сказала Кристин. «Ну что за ребенок?» Мать Кристин нахмурила брови. «Говорила же не причинять проблем посторонним людям. И вот к чему привело твое упрямство». «Прости», – ответила Кристин. «Не передо мной тебе извиняться надо. А перед кем?» Она повернулась к Анжеле. «Прости. Ты извини мою дочурку». «Ничего». Анжела покачала головой. «Спасибо. Ты добрая девочка. А где твои родители?» Анжела показала на людей, стоявших сзади. Они все так же стояли в стороне и улыбались. Даже не сдвинулись с места. Мама Кристин с сожалением вздохнула. «Вот как». Она погладила Анжелу по голове. «Ты уж вырасти хорошей девочкой». Анжела не поняла, почему она это сказала, но бодро кивнула в ответ. После мать Кристина смотрела осколки цветов Анжелы. «Ты так старалась. Нельзя это так оставлять». Она взяла немного песка и начала рассыпать его. Он стал двигаться так, будто обрел собственную волю, и начал принимать формы цветов. Космея, тюльпан, анемон, цветы, что Анжела создала из песка. Всюду были цветы. Кроме того, они были не цвета песка, множество цветов ярко переливались. Перед глазами Анжелы вырос настоящий сад. Кристина восхищенно вскрикнула. «Вот и хорошо. Давай еще как-нибудь поиграем вместе. Так, Кристин, теперь ты понимаешь, как важно быть психологически подготовленной? Подойди-ка. Ну что, поиграете еще?» «Ага». На лице Кристин было недовольство, но и маме перечить она не могла. так что они ушли вместе. Анжела осталась стоять, изумленная садом из песочных цветов. Ей казалось, что на такое была способна лишь мать Кристин. Уровень ее умений был куда выше, так что она смогла сделать нечто подобное без труда. Будучи слишком тщеславной, она теперь ощущала смущение. Совсем обессиленная, она обернулась. Там стояли все так же улыбающиеся родители. Лишь потом она осознала, что это лишь кукла, посланная раем. Человечество достигло рая. Старости нет, смерть более не властна. Можно получить все, что пожелаешь. Человечество получило безграничную свободу. Но любая свобода требует ответственности. Ради счастья человечества, те, кто исполняет свои обязанности, получают большую свободу. Именно такой была мать Кристин, и такой стала цель Анжелы. Справедливости ради будет сказано, в раю, Диве, нет места для бездельников. Именно на этом и держится новый мир».